столица вальсов. Соборные колокола только что пробили 9. Площадь Стефанплац, считающаяся архитектурным центром Вены, начинает оживать. Лавочники протирают витрины и с мылом моют щетками тротуары. Официанты из соседних кафе расставляют под открытым небом столики и цветочницы, в которых голубеют незабудки. За собором приятно пахнет лошадьми. Там стоянка параконных фиакров. Такие музейные экипажи вполне сгодились бы для съемок фильма «Большой вальс». Кучера в черных цилиндрах поджидают богатых туристов, чтобы вести их в Венский лес. Собор святого Стефана – символ Вены. Его строили в XII-XV веках. Возраст здания проявляет себя в свете камня. Чем выше от земли, тем он светлее. Дожди смывают копоть с каменных кружев, выявляя готические орнаменты. Больше всего восхищает колокольня, уходящая ввысь на 137 метров. Сам собор грузен, тяжел, но шпиль с удивительной легкостью устремляется к небесам. Через главную дверь собора входили только монархи дома Габсбургов, правившие 7,5 веков с 1273 года. Через собор святого Стефана прошла вся история Австро-Венгерской империи. Хотя нынешняя Вена является столицей государства с населением около 8 миллионов человек, это державный город. Ее исторический центр сохранил в своем облике черты многовекового имперского величия. Большинство архитектурных ансамблей Вены построено при императоре Франции Иосифе. Именно в годы его 68-летнего царствования, 1850-1918 годы, Вена стала столицей вальсов. Именно при нем сложился венский рингштиль, сочетающий черты неоклассицизма и неоренессанса. Слово «ринг» родилось, когда на месте крепостной стены было создано бульварное кольцо вокруг центра города, бросившее вызов Елисейским полям Парижа. Характерный пример рингштиля – здание Венской оперы, ставшее эталоном европейской театральной архитектуры своей эпохи. Император Франц Иосиф круглый год жил в загородной резиденции Шенбрун, а во дворец Хофбург ездил лишь изредка для исполнения своих монарших обязанностей. На полпути он имел обыкновение останавливаться, чтобы выпить чашечку кофе со знаменитым венским штруделем, слоеным пирогом с яблоками. Неподалеку от Шенбруна, на одной из венских улиц, жил еще один Иосиф. Мемориальная доска с барельефов Иосифа Сталина напоминает о том, что этот российский революционер изучал тот опыт австрийской социал-демократии, точнее, возможности избежать западного либерализма. Для меня, признаться, было новостью узнать об этом, как и о том, что почти одновременно в Венской академии художеств учился живописи и был отчислен из-за недостатка способностей Адольф Гитлер, навсегда возненавидевший с тех пор австрийскую столицу, еще более австрийскую интеллигенцию, значительную часть которой составляли евреи. Здесь, на берегах Дуная, в начале XX века прозвучала фраза, ставшая крылатой: «Вена – это город, где было изобретено настоящее». Для таких слов действительно были основания – ибо все, что принято называть модерном в области архитектуры, живописи, музыки, философии, действительно зародилось в Вене. Венцами были художник Климт, композитор Малер, психолог Фрейд. Но в душе Вены все же доминирует XIX век. В городском парке струнный оркестр играет вальсы и польки Штрауса. На подстриженных лужайках цветут азалии. Величаво расхаживают павлины. В легких креслах рассаживаются горожане. Они приходят слушать любимую музыку к самому посещаемому памятнику. Бронзовый композитор со скрипкой как бы вращает хоровод женских фигур, высеченных на кольце из белого мрамора. На памятнике нет никаких дат, только надпись «Иоганн Штраус». И это как бы подчеркивает, что вальс «Сказки Венского леса», звучащий над парком в солнечный предзакатный час, обеспечил себе бессмертие.